От морской воды волосы становились тусклыми и жесткими. Маша решила вымыть голову. Шампуней на полочке в ванной стояло сортов 5. Маша любила пробовать все новое и остановила свой выбор на зеленой квадратной бутылке с шампунем неизвестной английской фирмы. «Протеин сделает ваши волосы пушистыми и блестящими, как шелк», было написано на этикетке по-английски. Маша отвинтила колпачок и наклонила горлышко бутылки над ладонью. Оттуда ничего не вылилось, ни капли. Между тем бутылка была тяжелая. Заглянув внутрь, Маша увидела сквозь горлышко какой-то черный пластмассовый край. Она повертела бутылку, попыталась нащупать, что там внутри. Палец уперся во что-то твердое, покрытое слоем целлофана. «Ничего себе», — подумала Маша и поднесла бутылку вплотную к яркой люминесцентной лампе у зеркала. То, что находилось внутри, по форме больше всего напоминало кассету для видеокамеры. Под плотно приклеенной глянцевой этикеткой нащупывалась тонкая выпуклость, шов, опоясывающий всю бутылку. Значит, ее просто разрезали, вставили кассету, потом как-то спаяли края и сверху наклеили этикетку. Тайник хитрее некуда. Вроде бы так просто. Но можно в поисках кассеты перевернуть весь дом и никогда не догадаться, что она впаяна в одну из бутылок из-под шампуня. Найти ее можно только случайно, если захочешь в этом доме вымыть голову и из 5 сортов шампуня наткнешься именно на этот, с протеином. Однако сложно представить, что люди, пришедшие обыскивать дом, отправятся в ванную мыть голову, только если сильно вспотеют от усилий. Маша аккуратно завинтила колпачок, поставила бутылку на место, взяла другую. Там действительно оказался шампунь. «О, Господи! А ведь я вляпалась в жуткую историю», — думала Маша, расчесывая мокрые волосы перед зеркалом. «Я действительно ничего не знаю о нем. Потеряла голову, впервые в жизни влюбилась по уши. И в кого? Тойота, дом, сотовый телефон. Есть и городская квартира. Ведь достаточно моим родителям услышать такой перечень достоинств, и перед ними сразу возникнет образ нового русского — мафиози. В лучшем случае взяточника. Что я о нем знаю? Он сказал 2 слова весельчакам-амбалам на улице, и они исчезли. Их было 2, а он 1. При желании могли бы его по асфальту размазать, но они его испугались. Кого могут испугаться такие амбалы, только мафиози? А что произошло в сарае? Там их вообще было 7, и те бандиты не чета уличным. Да, он держал в руках автомат, но смешно думать, что они испугались автомата. В сарае все выглядело так, будто он давно знаком с бандитами, прежде всего с тем бородатым. В противном случае его бы там просто растерзали. Тот кривоногий тоже держал автомат наготове и стоял сзади, у Вадима за спиной. Да, случайного человека они бы растерзали, никакой выкуп не помог бы. А выходит, он меня у них купил. Купил себе девочку, чтобы развлечься. Интересно, как он узнал, что я в том сарае? От бандитов, как же иначе? Он не просто связан с ними, он для них авторитет. Я влюбилась по уши в бандитского авторитета. Выйдя из ванной, она включила чайник на кухне, села и закурила. «А я ведь так и не задала ему ни одного вопроса из тех, что должна была задать», — задумчиво произнесла она. «Но я просто забыла все эти вопросы. Я потеряла голову. Почему же опомнилась только, когда обнаружила тайник с кассетой? И чего я так испугалась? Надо было раньше соображать и пугаться. А теперь поздно. Поздно потому, что кем бы он ни был, я не могу уже просто так уехать. Он мне давал такую возможность, не держал силой. Я осталась потому, что сама этого хотела. Ну какой он мафиози? Смешно. Мафиози ни за что бы меня не отпустил, не отдал бы документы, и вообще все происходило бы по-другому, и лексика другая, и глаза. «Откуда ты столько знаешь про мафиози?» Маша не заметила, что опять говорит вслух. «Ты же видела их только в кино. Тебе кажется, бандитский авторитет не может выглядеть таким милым, интеллигентным, нежным. Ты думаешь, он обязательно матерится через слово, сверкает золотыми зубами и носит красный пиджак? Тебе кажется, мафиози в доме не может держать столько хороших книг, а видеотека должна состоять из одной порнухи? Кстати, судя по нескольким книжным полкам, занятым специальной медицинской литературой, он действительно врач. Интересно, бандитский авторитет стал бы работать хирургом и дежурить сутками в больнице?» Маша вдруг почувствовала отвращение к самой себе. Но не потому, что связалась с мафиози, с бандитским авторитетом. Вообще неизвестно с кем. А потому, что так плохо думает о человеке, сидя у него на кухне в его халате, собираясь ложиться спать в его постель. Надо просто спросить у него обо всем, и о бандитах, и о кассете. «Сначала послушай, а потом уж делай выводы», — решила Маша. Но в глубине души она не сомневалась, что бы Вадим ей ни сказал обо всем этом, она поверит. Очень уж хочется поверить. Она не заметила, как уснула. Ей приснился ее дедушка, умерший год назад в возрасте 87 лет. Единственный человек, с которым она могла бы поделиться тем, что с ней происходит сейчас. Но дедушки Мити не было. Маша очень любила своих родителей, но никогда не могла поговорить с ними о чем-то серьезном и важном. Мама с папой не умели спокойно слушать. Они сразу пытались решить за нее все проблемы, как бы без нее. Однажды она пожаловалась дедушке: «Родители относятся ко мне, как будто я дебилка какая-то, тварь бессловесная». «Они просто очень тебя любят и глупеют от любви», — улыбнулся в ответ дедушка. «Неужели от любви глупеют?» — грустно спросила Маша. «Иногда даже сходят с ума». Сейчас ей снилось, будто она стоит рядом с дедушкой Митей на балконе какого-то высокого чужого дома на самом последнем этаже. Они стоят и смотрят вниз, в маленький заснеженный двор, освещенный одним фонарем. Шаркает лопатой, сгребает снег одинокий дворник. Черная фигурка кажется совсем крошечной, с такой большой высоты. Даже во сне Маша удивилась, почему им с дедушкой не холодно стоять зимней ночью на балконе. «Дедушка, я не схожу с ума?» — спросила она. «Нет, Машенька, у тебя все хорошо, ты не бойся. Так бывает только очень редко. Один раз в жизни и не со всеми. Ты просто очень счастлива, и тебе это кажется странным». Дворник шаркал своей лопатой все громче, дедушку было совсем плохо слышно. Маше почудилось, что в комнате за балконной дверью мелькнул зыбкий огонек, и дедушка исчез, растворился в темноте неизвестной комнаты. Маша хотела спросить его о чем-то еще, но тут же стала сниться какая-то ерунда: заросший серебряной тиной пруд на даче, дикая малина вдоль синего облезлого забора, яркие влажные незабудки, примятые велосипедным колесом, оранжевый бок большого меча, утонувшего в зарослях крапивы. Год назад, когда дедушка Митя умер, Маша почувствовала какую-то глухую ватную пустоту внутри. Все у нее шло отлично. Она училась в замечательном театральном училище, было много друзей, каждый день заполнялся событиями до краев, и родители, слава богу, были живы и здоровы, но липкая пустота наваливалась ночами и не давала дышать. Старость щадила дедушку Митю. Он был красивым, опрятным стариком, только очень рассеянным. Впрочем, таким он оставался всю жизнь. Об этом ходили семейные анекдоты, которые Маша не любила слушать. Однажды она заболела тяжелым гриппом с высокой температурой и надрывным кашлем. Дедушка отправился на рынок. Он уже редко выходил из дома, но рынок был совсем близко, в двух кварталах. Вернулся он через час, довольный и сияющий. «Машенька, я достал тебе грейпфруты», — радостно сообщил он. Грейпфруты в Москве продавались на каждом углу, но дедушка давно не ходил по магазинам, и в памяти у него осталось то время, когда достать фрукты было сложно, особенно такие экзотические. «Очень любезный продавец», — счастливо улыбался дедушка. Я спросил у него, где можно купить грейпфруты, объяснил, что у меня больна внучка, и вот он продал мне самые крупные. Они должны быть красными внутри. Это очень вкусный сорт. Он бережно вытащил из бумажного пакета две большие темно-зеленые редьки. Через 3 месяца дедушки не стало. Он часто снился Маше, и каждый раз она просыпалась в слезах. А сейчас она впервые не проснулась и не заплакала. Вадим ехал в газике по темной горной дороге. Он думал о том, что, подкинув чеченцу идею, будто кассету мог вытащить сам Иванов, он выигрывал для себя 2 дня. Этого времени должно хватить, чтобы связаться с неизвестным полковником Константиновым, которым так интересуется Ахметжанов, что даже его доктора просил навести справки. Ахметжанов интересуется полковником, значит, полковник, скорее всего, приехал сюда по его бандитскую душу. Стало быть, именно этому Константинову и надо отдать кассету. Иванова они начнут проверять осторожно и тщательно. Все-таки в него вложено много денег. Что ж, пусть хорошенько потрясут комсомольскую сволочь, пусть перестанут ему верить. Этого времени должно хватить. Он свяжется с полковником именно через главного врача санатория. Можно последовать доброму совету чеченца и выстроить разговор так, чтобы к слову пришлось. И пусть катятся они ко всем чертям со своими пулевыми ранениями. Хватит. Надоело. Тряска и бесконечные крутые повороты дороги мешали сосредоточиться. Надо было обдумать детали. Пока в голове выстроилась лишь грубая схема. Хорошо, если ход событий совпадет с ней. А если нет? Доктор вспомнил, как 7 лет назад оперировал 40-летнего мужчину по поводу острого аппендицита и, вскрыв брюшную полость, обнаружил, что там все пронизано метастазами. У больного был неоперабельный рак желудка. Вот и сейчас. Стоит сделать шаг, и окажешься в тупике. Невозможно все просчитать заранее, но и стоять на месте тоже нельзя. Время будет работать на него, но не более 2 суток. А потом пойдет другой отсчет. Однажды в детстве приятель абхаз пригласил Вадима на несколько дней в горное село к своей бабушке. Лазая по горам с сельскими мальчишками, они наткнулись на ущелье, через которое была перекинута короткая кривая сосна, сбитая грозой. Ущелье было узким и очень глубоким. Далеко внизу, между острыми камнями, поблескивал хилый ручеек. Лежа животами на краю, мальчики долго спорили, можно ли по этой сосне перейти на другую сторону. «Если за тобой гонятся и хотят убить, тогда можно», — сказал кто-то. «Можно и просто так», — легкомысленно заявил Вадим. Он тут же пожалел о своих словах, но назад пути не было. Горные деревья, особенно те, что растут ближе к вершине, бывают однобокими. Их много лет подряд клонит ветер, и ветви вырастают густо только с одной стороны, а с другой ствол остается почти гладким. Сосна над ущельем лежала гладкой стороной вверх. Вадиму тогда было 10 лет. Балансируя руками, как канатоходец в цирке, он ступил на гладкий скользящий ствол. Голова закружилась. Он уже представил себе, как летит кубарем на острые камни, как горное эхо относит вдаль его последний крик, и кровь из его разбитой головы сливается с ледяной водой ручейка на дне ущелья. Он взглянул на секунду вниз, и ему показалось, что вода в ручье уже стала красной. Но назад пути не было. Над ним потом смеялись бы до старости. Он сделал еще шаг и сказал себе: никакой пропасти и никаких камней там внизу нет. Дерево лежит на мягкой траве, и мне совсем не страшно. Он прошел по стволу, сначала туда, потом обратно, улыбаясь, соскочил с вывороченных корней на землю. Только глубокой ночью, зарывшись лицом в подушку, тихо и сдавленно плакал, видя перед собой не восхищенные глаза абхазских мальчишек, а красную от крови воду ручья на дне ущелья. Машенька спала спокойно и крепко. Стараясь не разбудить ее, он осторожно провел ладонью по влажным волосам, коснулся губами худенького острого локотка. Не открывая глаз, она обняла его за шею и притянула к себе. Он тут же забыл и про кассету, и про чеченцев, и про полковника Константинова.